Глава 50. Поэтому мы пока только встречаемся. Сергей не ожидал такого поворота, но понимал, что лучшее, что он может сделать, это заняться Андрюшей. А Катя тем временем отвела бабушку в комнату, поставила стул возле икон и посадила на него бабушку. Затем зажгла по указке бабушки свечу, принесла воды и налила в железную миску. Далее зажгла другую свечу, открыла книгу там, где сказала бабушка. С книгой в одной руке, свечой в другой, стала позади бабушки и начала вслух читать заговор. Бабушка только тихо старалась говорить вместе с внучкой. Ей было очень плохо. Катя, как медик, должна была ей помочь и уложить в постель, но что-то говорило ей, что останавливаться нельзя. Самое интересное, что она понимала, что читает. И если сначала это был просто набор непонятных слов, то потом она поняла смысл всего. Нужно было закончить обряд до конца, изгнать то зло, которое вышло из посетителя и осталось здесь, в доме. И поэтому бабушка прямо выгнала ее с утра из дома. Поэтому и была не рада, что в доме есть Сергей. Значит, Катя должна выгнать зло из дома. Она должна приманить его сюда и уничтожить. И она откуда-то знала, как это сделать. У бабушки не спросишь. Она и так уже чуть не падает со стула, но продолжает повторять заговор за Катей. Катя увидела на столике перед иконой нож. Она поставила свечку и, схватив нож, черкнула себе по руке. Не сильно, но кровь пошла. Как только первые капли крови упали на пол, в комнате поднялся ветер, зашумело. Катя знала, что нужно делать. Перевернула страницу и прочитала другое заклятие. Оно было короткое. Почему она должна была его прочитать, Катя не могла потом ответить. Но после троекратного прочтения в комнате стало тихо-тихо, и Катю начало тошнить. Она увидела в углу ведро с чем-то непонятным, и ее вырвало прямо туда. Потом ей стало легче. «Бабушка, это все?» — спросила она ведьму, которая сидела, закатив глаза. Она быстро пощупала ее пульс на шее. Он был слабым. Скорее всего, бабушка была в обмороке. Она подняла бабушку на руки, удивившись, какая та легкая. А может, ей сейчас так показалось. Но, тем не менее, она вышла с ней из рабочей комнаты. Тут увидел Сергей. Он выходил выпить воды. Он взял бабушку из Катиных рук и отнес в горницу. Там оба положили на кровать ее. Он ничего не стал спрашивать Катю, что это только что было. Шум сильный в их комнате. Заметил, что у Кати странно блестят глаза. «Сережа, не спрашивай меня ничего. Я сама ничего не знаю. Помогаю бабушке прийти в себя. Если торопишься, езжай к себе. У нас и обеда нет». «Катя, а вот зачем из меня делать чурбана бесчувственного? Понимаю, что здесь какая-то магия, но она же нас не касается. А насчет обеда, так мы с отцом научились готовить. Сейчас помогу. Пойду чистить картошку». «Тогда, Сережа, ты Андрюшу покорми. Я не заметила, что уже обед. Поставлю ему разогревать пюрешку, что купила в магазине в прошлый раз, и вынесу ведро». «Да, я сам вынесу». «Нет, это ведро я тебе не дам выносить, и его выливать нужно в очень определенное место. Я быстро». Она накинула на плечи куртку, обулась в бабушкины чуни, схватила ведро, которое стояло в бабушкиной комнате, и понесла его в специально огороженный закуток в конце огорода. Это место было огорожено таким образом, что оказывалось как бы вне огорода. Там была когда-то вырыта яма, и туда бабушка сливала все, что оставалось после чистки посетителей. Она открыла калиточку и вылила в яму. Вдруг она увидела, как туда слетается и сползается всякая хрень, короче. Не зная, что с этим делать, Катя проворно ушла. Потом разберется. А Сергей уже пробовал кормить сына. Правда, он не знал, что нужно одеть слюнявчик, и кофточка запачкалась. «Катя, а как ты стираешь? Руками?» «Ну да, а что? Водопровода же нет». «Ой, давай я тебе куплю машинку. Волну, знаешь такую? Она не подключается к водопроводу, но вот отжимать нужно руками. Постараюсь найти, с волками для отжима, конечно». «И почему это я не спросил тебя про машинку? Кстати, что там Мария Валентиновна тебе говорила?» «Да, чепуха, я ее понимаю. Пожила в доме без удобств, как моем. Теперь живет с городскими удобствами. А тут я такая явилась, да еще с ребенком. А ведь она стирает все, пусть у вас и автомат стоит. Если бы не твой отец, меня бы в комнату она и не пустила. Я понял тебя, поговорю с отцом, пусть он объяснит ей, что и как. Кстати, вы обе на одинаковых правах. И я тебе сделал предложение, и отец уговаривает Марию жить вместе. Поэтому, наверное, она не все поняла. Дом мой и отца в равных долях. Сережа, не претендую я на твой дом и твой достаток. У меня есть работа, есть дом, где я живу с бабушкой. Меня уважают в селе, выписывают премию, привезли отправление дров, картошка, морковь, свекла уродилась, насолили огурцов и капусты, бабушка сидит с внуком. Вот придет в себя, будет все хорошо. В том-то и дело, что о такой жене только мечтать можно. Ты еще не добавила, что красавица и умница. Это я от себя добавлю. И что люблю тебя. Дом буду строить. Вот скоро получу кредит, часть пущу на покупку дома. Пусть не в центре, но недалеко. Ты поспрашивай у людей, может, кто продает? Да чего может? Вон рядом с Геной продается. Там бабушка жила. Дети забрали ее в город, а дом продают. Его мама должна знать телефон продавцов. Там нормальное место. А я же была у его мамы, когда ей плохо было. Ну вот, если сойдемся в цене и понравится место, куплю. И будем с тобой мы жить отдельно. Не нужна нам будет та Мария. А машинку я тебе куплю. И как я не подумал спросить. Они сварили суп вместе. Катя отварила кашу. Только теперь увидел Сергей, что у ее любимой в холодильнике только кусочек сала да начатая пачка масла. Был кусок курицы в морозилке. Она ее варила и измельчала сыну. Им навар, сыну мясо. Ну, еще творог и сметана. И не скажешь, что пусто, ну и не густо. Пообедав, Сергей поехал по своим делам. Катя зашла к бабушке, та уже дышала ровно. Тут она вспомнила, что бабушка ей чай заваривала, какой-то особый. Она прошлась по всем мешочкам и нашла по запаху тот чай. Заварила, отнесла бабушке и постаралась ее напоить. Бабушка пришла в себя и, держа дрожащими руками чашку, выпила всю жидкость. «Ты молодец, Катерина. Даже не ожидала от тебя такого. Ну, я посплю еще. Чай ты, кстати, заварила. Да, ведро нужно вынести. Знаешь, куда?» «Уже вынесла. Туда, куда нужно. Отдыхай, бабуля. Я также прилягу, пока Андрюша спит». Тем временем Сергей вернулся домой на Запорожце отца. Не стал пересаживаться на свою машину, поехал на комплекс, посмотрел брожение, затем вернулся к ужину. Он уже звонил Кате и спрашивал, как там бабушка. Она ответила, что ей лучше. За ужином отец сказал, что, мол, Машеньке нужно было в магазин что-то купить, а вот вышли, а машины нет. «Мария Валентиновна, но ведь вы видели, что я уехал на Запорожце. И что, вам нужно было что-то срочно купить в магазине? Поехали, отвезу вас в райцентр». Там магазин до 8 работает, успеем как раз. Вы зачем хотите клин вбить между мной и отцом? Зачем вам это? Катя, кстати, такие же права имеет, как и вы. Я ей сделал предложение еще 3 недели назад. Папа, что ты молчишь? Позвонить мне можно было, чтобы я купил, что нужно? Или просто Мария Валентиновна захотела поставить свои порядки? Я хоть раз отказывался отвезти тебя куда-то. Пап, было такое? При чем здесь Запорожец? У Кати заболела бабушка, и мы срочно поехали, на чем могли, и Мария Валентиновна видела в окно, что машина не завелась, видела, что мы пересели в Запорожец и поехали. И что в этом не так? Папа, хочешь жить с ней? Я ведь ни слова против не сказал. Сынок, я сам с Машей разберусь. Действительно, Маша, если ты видела, что у Сережи не завелась машина, почему весь день ноешь, что тебе нужно обязательно в магазин? И Катю в комнату не хотела пускать с маленьким ребенком при мне. Ты нас с сыном не ссорь, такого сына поискать нужно еще. Это твой сын, ты рассказывала, уже 5 лет не объявлялся. Женщина вскочила из-за стола и выбежала в свою комнату. А отец спросил, действительно ли Ворониха заболела, она ведь ведьма. Да, Катя ее выхаживает. Приехали и застали бабушку на полу лежащую. Я и не подумал, что нужно спрашивать у тебя разрешение поехать на Запорожце. Завтра с утра посмотрю, что с машиной случилось. Гена с отпуска вышел. Будем смотреть. Да ты что, сынок? Какое разрешение? Знаешь, я уже жалею, что решил жениться на ней. Пока не идет у нас ничего. И не только сегодня. Надо немножко погодить, присмотреться. Отвезу я ее завтра с ее котом и ее цветами в ее дом. А то за 3 дня и предложение сделал. Папа, ты только не руби с плеча. Давай просто, как говорят, повстречайся. Как я с Катей. Мы просто встречаемся, привыкаем друг к другу. И что, хочешь сказать? Да, именно. Где? В машине? Так с нами всегда ребенок. Здесь, тут новая хозяйка. Поэтому да, мы пока встречаемся.